Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам в нашей жизни еще один день, и как сегодня уже было подмечено перед молитвой, чтобы нам сегодня укрепить сердца наши и укрепить не человеческой мудростью, не различного рода учениями, а именно благодатью. И хотелось бы, чтобы эта благодать Господня, чтобы она нами была принята в вот таком чистом виде, какой она есть. Я сейчас вспоминаю одно предупреждение Слова Господня. Когда Господь обличал свой народ, обличал священнику, обличал учителей, и Он говорил так, как вы говорите, что Слово Господне у нас – говорит, вот лживая трость книжников, и его превращают в ложь. Оказывается, можно взять Слово Господне, но наполнить его не тем содержанием, что надо, истолковать его так, как надо, и оно уже не будет для нас той благодатью. Вы понимаете, о чем я говорю? Само по себе оно благодать Господня. Но когда им неправильно пользоваться, неправильно его применять в жизни, то говорит, вы говорите, закон Господь у нас. А вот и Господь видел, что так было. И, наверное, не будет новым, если я скажу, за что обвиняли Иисуса Христа, за что его распяли. Его обвинили в том, что он искажает Слово Господне. Вы согласны со мной, что это так было? Вот он говорил то, он субботу не соблюдает. А он ту субботу соблюдал гораздо глубже, чем все евреи соблюдали ее. Он ее соблюдал не только наружно, но знал, как эту субботу или покой построить в сердце человека. А его обвиняли в том, что, говорит, он нас уводит от истины. Он не проповедует то, что надо, потому очень хотелось бы. И сегодня об этом было подчеркнуто несколько. Хотелось бы, чтобы Господь действительно дал нам это слово Господне, как меч обоюду острый, как оружие, которым можно сражаться с дьяволом. Потому что он часто умеет подставлять вот не то, что надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы на все обращали внимание. И, как я не один раз говорил, и сегодня еще раз скажу, что, в общем-то, вот эта книга Откровения самая сложная, самая непонятая, и более всего здесь аллегории или символов, или условностей. Потому что по-другому никак нельзя было рассказать о том, что будет, может быть, даже тем языком или теми достижениями, которые в то время были. Но я думаю, что Господь выбрал такой метод, что и сегодня, если мы вникаем в Слово Господне, то мы найдем правильные ответы на наши вопросы. Хотя бы в той мере, в которой нам сегодня надо. Конечно, нам хотелось бы, наверное, знать гораздо больше, чем мы знаем, но есть у нас определенный уровень, и есть определенные запросы. Ну и, наверное, самое важное, на что мы должны обратить внимание, это все-таки, чтобы нам жить чисто и свято, и не попасть в какого-то рода заблуждения. И если мы внимательны, то, или чувствительны голосу Божьему, то Господь сумеет это сделать. И Он о многом нас предупредил. Я просто, прежде чем начать сегодня, я немножко затрону прошлый материал. И он, значит, не один раз предупреждал нас о том, что восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить еще возможные избранных. Господь, вот я наперед вам сказал. И он напомнил, что самое важное, и я об этом тоже напоминал, когда мы были в Англии, кажется, это были в Бирмингеме, то там, значит, обратили внимание на одного молодого человека, лет, наверное, 20 ему было больше, он о чем-то говорил, как-то люди подходили и отходили, но он же там английский язык, я его не знаю на сегодняшний день. А что это за человек, что он делает? А вот это вновь явивший Иисус Христос. И он объясняет всем, что Иисус Христос 30 лет достиг совершенства, вышел на служение, а мне где-то 21, помню, кажется, я уже достиг, потом вот я вам и учение даю вот это. Но кто-то слушал, там, правда, человек несколько стояло там, остальные, ну, послушают, пошли дальше. Но это так есть. И Господь прямо напомнил, что не восстанут, буду говорить. Он сказал, да вы за меня не ходите. Если ему скажут, что здесь или там, или он в потаенных комнатах, то что? То не верьте. Потому что как молнии блестят от востока, и видна бывает даже до запада, так будет что? Так будет и пришествие Сына Человеческого. А кто еще его не взял немножко чуть-чуть в сторону? Ну и попадаются. И попадаются именно вот на эти учения, потому что, ну, вы знаете, иногда трудно разобраться. Я недавно, вот я ее сегодня просматривал, эту книжку, одна такая книжка, я даже ее не называю какая, она ее просматривал. Вот, настолько восхищаются люди, там даже о небе. Но я когда стал ее читать, вижу, что это какое-то обольщение. Там ангелы мужского и женского рода на небе. А Библия говорит, что они бесполые существа, а там нету мужского и женского пола. И уже одного хватило бы, там еще есть то, что не вписывается в рамки Слова Божия. Но написано так увлекательно, ну, что хочется поверить, да и приобрести нечто-то. Там, значит, Христос показал, там на небе эту женщину повел, показал ей шикарные машины, апартаменты. Ну, я читаю, да думаю, ну, люди верят. Правда, говорят, братья разобрались в центре хорошо, запретили ее продавать и читать. Один из братьев говорит, погляди, я говорю, ну, правильно сделали. Правильно сделали, потому что если даже там стопроцентная правда, то люди, которые не свободны, найдут так много для себя поддержки, что вы их почти не переубедите, что это ненормально. Вот, пожалуйста, это последнее время. И так действительно дьявол пытается запутать людей, что иногда вот настолько тонко, что трудно и уловить, где вот этот конец. Вроде все по слову идет, вроде все, а потом раз что-нибудь такое. Пожалуйста, на, получай. Поэтому я не просто в прошлый раз обращал внимание на это. Помните, я говорил об этом дне и упоминал, когда-то была снята шестая печать, я чуть вернусь назад, то там были отмечены такие явления, землетрясение, солнце померкло, стало мрачно, как влачение, звезды небесные пали на землю. И я нашел несколько мест, читал, помните, с Ветхого Завета, с пророков. И вообще не врат о том, вот слово в слово повторяется, но напоминается, что это все-таки день суда, это последний день. Это последний день, чтобы мы не блуждали в этих лабиринтах. Поэтому слово Господне, его нельзя пренебрегать. Ну, хотя много непонятно, и кого-то смутило в прошлый раз, я просто хочу кое о чем сказать на сегодняшний день. Вот эти прообразы, которые мы еще не имеем, оно действительно можно и запутаться. Но если мы внимательны, то, ну, допустим, я как пример возьму, все мы знаем, ну, не знаю, все, не все, но что Иосиф является прообразом Христа. Да и богословы давно говорят, целые тома написаны. Ну, он пришел к своим, свои не приняли, помните? В Египте был, как все. И один богослов, он где-то нашел более 100 признаков, которые у Иисуса Христа и Иосифа одинаковые. А я нахожу чуть больше 20. Остальных я не нахожу. Но это совсем не значит, что Иосиф не является прообразом Иисуса Христа. И когда я в прошлый раз говорил об этом Ахаве, как в Антихристе, то там кого-то смутило, что видишь, как смирился передо мною Ахав. Но эту смирился, не надо понимать, как покаялся. Не надо понимать, как покаялся. Он и Ахав не каялся, и дьявол не кается. Но когда Бог скажет дьяволу, стоп, дальше нельзя, то что он делает? Смирается. А куда ты денешься? Мы поняли сам смысл? Вот есть понятие мир, а есть понятие смирение. Смирение – это не всегда то, что принято с радостью. И есть смирение, когда человек и личность смирается, потому что понимает, все равно ничего сделать не могу. Ну, захочет, допустим, ну, брат Слава, я как пример. Сергей Дмитриевич, я хочу сегодня проповедовать. А он скажет, нет, Слава, ты сегодня не будешь. Ну, что ему придется сделать? Бунтоваться или смириться? Ну, я как пример взял. Я не то, что про Славу, про Дмитриевича. Я пример взял. А что делать? Ну не разрешил. Ну что? Я мог быть недоволен. Я могу возмущаться внутри. Но я не пойду тогда. Я вынужден смириться. Поэтому в этом смысле слова. Если бы Бог дал дьяволу простор действовать, то ой, что бы с нами было бы. Но он говорит, стоп, не трогай. А он то и то делает. А он там и там согрешил. А Бог говорит, я это знаю, но не трогай. И он может скрежетать зубами, но не имеет права трогать. Я помню когда-то одно свидетельство. Я уже не помню, кто его дал, это свидетельство. Сестра ли это была или брат. Но просто... Бог как-то показал вот эту тут наглость дьявола его, что и хотел показать, что человек ничего сделать не может. И говорят, вот наметил какую-то цель, и говорит, идет, говорит, и крошит все на пути своем. И говорит, а вдруг поднимается рука Христа, стой! Хоп, стал как укопанный, все. А так, говорит, ничто не может помешать. И идет, говорит, напролом, разрушает все, добивается цели. Но как только Христос поднял руку, стоп, мгновенно стоп, должен смириться. Потом, пожалуйста, не воспринимайте это слово смириться, как мы сегодня понимаем перед Богом. Но есть еще другое понимание, ну, смирился, потому что, ну, не могу по-другому. Конечно, от нас сегодня Господь не такого смирения требует. Он требует добровольного смирения. Хотя, по сути дела, мы тоже иногда смиряемся перед Господом. Не все нам приятно. Бывает, особенно бывают такие времена в нашей жизни, когда еще, может быть, сердце несвященное, когда еще есть какие-то желания внутренние, которые Бог не любит, но... Знаем, что Бог это не любит, и что мы делаем? Делаем или смиряемся? Смиряемся, потому что Бог сказал нельзя. И особенно это смирение ценно для Господа, когда мы смиряемся тогда, когда Бог от нас что-то требует, но для нас это выполнить не совсем приятно. Ну, допустим, Бог определил кому-то в тюрьме свидетельство, что посадит его. Скажите, это приятно? Кто хочет в тюрьму? Если кто-то скажет, хочу, то я все равно не поверю, потому что я не хочу. Хотя, если надо будет, то пойду. Но не хочу. И братья шли, смирясь и благодарили Бога за то, что Бог такую честь им предоставил там, в этом трудном месте быть. И вы помните, что говорить о нас сегодня? Иисус Христос в Гефсимании молился. Помните Его молитву? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Скажите, почему он так говорил? Потому что это боль, это слезы, это издевательство. А он же был во плоти, как и мы. Это сегодня богословы некоторые, но не наши, конечно, деноминации, пытаются доказать, что это была подделка, никакого тела у Христа не было, это просто был мираж. Такое же тело было, как у нас, только оно было святое, греха не было в нем, вот и все. А вся та же боль, все те же слезы проливал, так же, наверное, и огорчался, оскорбляли, обижали ни за что. Хотя, наверное, обиды у него не было, это не мы, что мы часто обижаемся. Но когда пришло то время, молился, отче, если возможно, доминует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а что? А это смирение. А как ты? И потом говорит, смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Потому и Бог провознес его, и даже дал ему имя, превыше всякого имени под небесами, преисподней, на земле, на небе, на земле, преисподней и так далее. Поэтому, но здесь путать нельзя вот эти две вещи. Мир, смирение, и смирение-то разное бывает по различным причинам. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы не смущались ни от чего. Если даже мы что-то не понимаем и не до конца знаем. Мы о Боге мало знаем.